Глава 30. Джеймс. На игровом поле жарит солнце, но я наслаждаюсь игрой и белой цифрой 17 на спине. Я ни о чем не задумываюсь. Все, что мне нужно делать, это бежать, ловить мяч и нести его до ворот. На мгновение я закрываю глаза и концентрируюсь на звуках вокруг. Топот ног, крики публики, свист мяча. «Боффорд!» — вопит тренер Фриман. «Прекрати спать, черт возьми!» Я успеваю открыть глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как Алистер передает мне мяч. В последний момент я ловлю его клюшкой, и сразу три игрока другой команды бросаются ко мне. Тело включается само по себе. Я убегаю, ни медля, ни секунды. Один из противников врезается в меня. Я ненадолго теряю равновесие, но мне удается устоять на ногах. Я высматриваю товарищей по команде и вижу Рена, который мчится вперед параллельно со мной. Я с силой выбрасываю клюшку назад, делая передачу. Ему приходится высоко подпрыгнуть, чтобы поймать мяч сеткой своей клюшки, и у него получается. Он бежит, но на его пути стоит защитник. Не раздумывая, Рен делает передачу назад мне. Я уклоняюсь от защитника. Бегу так быстро, как могу. Затем прыгаю и бросаю мяч. Он со свистом пролетает мимо вратаря и попадает в сетку. В следующее мгновение раздается свисток судьи. Перерыв. Рен подбегает ко мне первым, чтобы похлопать меня по спине. Затем подтягиваются остальные. Мое тело переполняет адреналин. Я на высоте, с которой не хочется спускаться. Я стягиваю с головы шлем и начинаю искать глазами каштановую копну волос. Руби сидит в первом ряду. Рядом ее сестра и весь оргкомитет. Я запоминаю все. Газон под подошвами ботинок, когда иду к трибунам. Скрип перчаток, когда крепче сжимаю клюшку. Взгляд Руби, который даже издали поражает меня своей глубиной. Подойдя к ней, я расплываюсь в улыбке. «Эй!» Бормочу, наклоняясь к любимой. Я хотел только бегло поцеловать ее, но как только почувствовал нежные губы, уже не мог оторваться. Эмбер присвистнула, и Руби со смехом отстранилась от меня. «Ладно, за такую игру можно простить, что он всю неделю прогуливал наше собрание», — заявила Лин. «Еще бы», — улыбнулась Руби, не сводя с меня глаз. «Такой красавчик». Мое сердце забилось быстрее. «Эй!» — возмутился Рен, притормозив рядом с нами. «Я тоже хочу, чтобы меня похвалили!» «Нехорошо напрашиваться на комплименты, Рен!» — в шутку сказала Эмбер. Я взглянул на друга. Он смотрел на Эмбер с таким выражением лица, какого я прежде никогда не видел. Беззаботным, открытым и полным симпатии. «Интересно, я также смотрю на Руби?» «Лидия больше тебе не писала?» — спросил я, повернувшись к Руби. Она покачала головой. «Нет, ты уже спрашивал полчаса назад». Я наклонился к ней. «Не надо посмеиваться, я все-таки немного волнуюсь. Не каждый же день становишься дядей», — произнес я тихо, только для Руби. «Полчаса назад Лидия написала, что начались схватки, но врач говорит, что надо еще подождать, прежде чем ехать в больницу, поскольку это может быть ложной тревогой. Я дам знать, как только она напишет, как и договаривались», — заверила меня Руби. С ее губ так и не сходила эта красноречивая улыбка, из-за которой я готов был целоваться часами. «Обещаешь?» — переспросил я. Она кивнула и обеими ладонями притянула меня к себе для поцелуя. «Идем, капитан», — сказал Рен, толкнув меня плечом. «Перерыв закончился. Думаю, дальше будет лучше». Я улыбнулся Руби, прежде чем повернуться и побежать на поле с Реном. И в это время вспомнил начало учебного года. Тот день, когда Лидия пришла ко мне и попросила не спускать глаз с Руби. С тех пор моя жизнь перевернулась на 180 градусов. Все мои представления о будущем растворились в воздухе. Вместо того, чтобы поступить в Оксфорд и заседать в правлении Бофорт, я набрался смелости пойти против ожиданий родителей и прислушался к своему сердцу. Управление Бофорт взяла на себя Офелия и уже начала приводить дела в порядок. Лидия присоединится к ней, как только близнецы подрастут. Я уяснил, что нет смысла цепляться за прошлое. В начале учебного года я думал, что он станет концом моей беззаботной жизни. Но теперь я чувствую, что это лишь начало. И хотя мне еще предстоит пережить все, что произошло, мои взгляды на жизнь кардинально поменялись. Я понимаю, что Рен имел в виду счет нашей последней игры и ободряюще улыбаюсь ему. «Еще как лучше», — говорю я от всего сердца.